Я, короче, знаешь, что смотрю там постоянно же украинских этих аналитиков, да. Ну, там есть такие более или менее адекватные, которые стараются, ну, короче, пытаются в аналитиков играть, да. Ну, которые там разобрать что-то там, понять, что будет дальше, короче, знаешь, такая ситуация. А есть просто дурачки, короче, вот. У них тоже большая аудитория. Ну, в принципе, как и у нас есть дурачки, ну, и там тоже дурачки есть, да. И вот категория дурачков, мне нравится, знаешь, что они постоянно, короче, вот у них такая, знаешь, как нам говорят, знаешь, эти самые, проплаченная пешкой, да, вот у них там есть постоянно такая тема, что вот Путин сумасшедший, короче, знаешь, что у них есть такая тема, и вот там Путин сумасшедший, знаешь, на другом канале Путин сошел с ума, он, знаешь, больной маньяк, короче, знаешь, вот Ну, такие да, темы, понятно, да. да, и знаешь, ты Это смотришь, думаешь, что-то плохое, да. да, и ты, нет, ты думаешь, блин, ну, да вы, короче, по сравнению с ним просто, ну, дебилы, короче. Ну, милейшего человека, который вас, уродов, Жалеть. жалеет, еще, короче, найти надо. Уже другой бы, которого, вот вы говорите, сумасшедший, да, уже другой был бы, он бы вас бы уже там выжег бы напалмом, короче, уже название бы не осталось, да. А по вам, короче, болванками стреляют, какими-то орешниками там предупреждают, да. Но и еще, знаешь, вот это сумасшедший. А в чем же сумасшедший, если он до последнего тянет, да, вы ему уже там, знаешь, как за усы там вытягиваете применение ядерного оружия, да. А, короче, вам постоянно делают уже 50-е китайское предупреждение. И еще и Слушай, ну насчет этого. вменяемый, короче, найти невозможно, мне Да. Ну, там сегодня по этому поводу Буданов там где-то выступал перед кем-то по видеосвязи. И он кажется. тоже типа что. Не в Ялте был, надеюсь. Нет. Ну, типа он сказал, что вот они применили, а это может быть носитель ядерного оружия. И это просто он продемонстрировал, что они типа сошли с ума. Ну, в таком плане. Ну, короче, бред. Ну, у них, видимо, такая темник спустился. Вообще из украинских вот этих, как ты сказал, аналитиков, вот именно кто живет на Украине, да, и кто вещает. Вот на мой взгляд, вот более-менее, ну, иногда, изредка вот посматриваю того чувака, как ты говоришь, там в кольцах, кожанке, там с цепями, Карасев, да. Да. Вот он, в принципе, вменяем. Он до СВО часто был и на российских эфирах. Вот Карасев, он более-менее адекватный. Причем он, ну, очень сильно поносит как бы нынешнюю власть, но он это делает, поскольку он, судя по всему, профессионал, да, как бы он это настолько тонко делает, что ты понимаешь, что он поносит власть, но вроде ему и предъявить нельзя, что он на Зеленского это самое. При этом он там пытается аккуратно, вот в одном из крайних интервью он сказал, что прошлая власть более виновата в этом всем, то есть Порошенко, чем Зеленский. Ему даже ведущий парировал, типа, а что это, типа, Зеленский не при делах тут? Нет, ну, типа, не это имел в виду. Поэтому он, но говорит здравые вещи часто, да. А я хочу сказать, что, ну, я Карасев согласен, да, он во всяком случае пытается, вот, кстати, я же тебе говорю, есть люди, которые пытаются быть аналитиками или там какими-то экспертами, да, и они, ну, значит, пытаются разобрать какую-то ситуацию, да, не переходя какие-то грани. А есть, ну, просто вот, ну, короче, дурачки, короче, ну, вот. Но я хочу сказать сейчас, вот на данный момент, короче, мега адекватный чувак, ну, практически святой человек. Я бы даже, знаешь, сказал бы, снимите с него все уголовные преследования, все санкции, все что угодно, снимайте с него, потому что вот на данный момент из всей вот этой шоблы Игорь Мосийчук, короче, вообще просто the А, best, не, ну, просто the best, короче. Мосийчук, да, кстати, Мосийчук, он на самом деле, тут, друзья, чтобы было понятно, поскольку я так понял, что у нас уже запись, да, друзья, Ну, всем да, привет, уже кстати, ладно, да. да, просто админ забыл снова выпить таблетки и поздороваться. Да, Мосийчук красавчик, хотя он нам не друг ни хрена, как бы он против нас в 2014 году, он был ярым таким нациком, там вот это все дела, там москаляку, нагеляку и так далее, но Мосийчук это пример того, как ярый нацик, ну, мое мнение субъективное, понял, что они вот своими вот этими ярым нацизмом завели Украину в задницу, в конкретную тотальную задницу. И он пытается откатывать, хотя бы чтобы перед самим собой попытаться быть чистым. То есть это пример того, как человек искренне был, вот, наверное, искренний украинский националист, нацист даже, да, учитывая, что в 2014 году он мочил, но который понял, вот искренне понял свое заблуждение и начал откатывать. Как бы. Потому что другие топят постоянно, и они топят не искренне. То есть украинский национализм, да любой национализм, да, это когда ты желаешь добра и процветания своей нации. А не когда ты хочешь свою нацию убить об соседа, лишь бы соседу хоть немножко навредить. Но нации уже твоей не будет из-за этого, да. Вот Масейчук с этой дороги сошел, ну, по крайней мере, по своей риторике. Повторюсь, он нам ни хрена не друг, он наш враг, и за его делишки, как бы, его может и судить надо, поэтому никаких санкций снимать, то, что ты говоришь, братан, я тут тебя не поддержу в этом плане. Но то, что он говорит адекватные вещи, потому что он понимает, он действительно, судя по всему, желает добра своей стране, вот, и он просто вот адекватные вещи говорит, потому что он видит, куда это все идет. Ну, то есть, а все просто... остальные просто играют роль, вот и все. Я просто к чему говорю, что вот ты, как ты говоришь, будучи радикалом, вот количество смертей, значит, его соотечественников, его отрезвило, и он начал смотреть на какие-то вещи, ну, более здраво, да. Будучи там в прошлом, там в молодости каким-то там радикалом, заявляя там какие-нибудь, может быть, там москаляки-нагиляки и так далее, да, и мы видим, казалось бы, мальчик-паинька, который играл в КВН, который шуточки шутил, да, превратился просто вот реально в сумасшедшего, ну, вот, ну, да, и вот радикал, в данной ситуации, в которой он понимает, где его страна очутилась, он более здравые какие-то высказывает мысли по выходу из этой ситуации, да? Он говорит, зачем нам страна без людей, да? Ну, то есть, ну, он говорит здравые вещи. Поэтому я, конечно же, и скажу, я, конечно же, пошутил. У меня нету полномочий снимать с людей уголовные дела. Я просто в шутку сказал из-за того, что у него здравая позиция. И ты видишь, что человек, когда человек реально переживает за будущее своей страны, вот он об этом думает, и он говорит об этом, да, что все, останавливайтесь, на любых условиях останавливайтесь, разговаривайте, переговоры, там, хоть с Путиным, хоть с кем, пока просто мужское население не закончилось, да, пока там школьники не пошли воевать и оставшиеся не выехали из Украины навсегда, то есть не просто потерянное поколение, да, останавливайтесь на любых условиях, да, и мы видим, это говорит радикал, который призывал. Я, кстати, не помню, я помню его по 2014 году, что он мелькал на ТВ, я не помню его заявлений, я просто помню, что с ним было связано, когда его подорвали. Вот. И вот его были уже какие-то интервью, когда он, видимо, ну, после ранения, контузии, он там заикался и так далее. Вот у меня такие ассоциации. Я, честно говоря, не помню его заявлений каких-то. Я помню, что он в черной форме, такой толстый был, его, значит, подорвали, потом он похудел, с тросточкой ходил. Но ты понимаешь, да, радикал стал, излечился, исцелился, да, стал вменяемым, да, и клоун, который... убил уже под миллион человек своей нации, да, и еще пытается в костер подлить бензина, короче. То есть он мало того, что погибло там кучу солдат, он еще вынуждает Россию, дергает постоянно Путина за усы, чтобы он применил какое-то тяжелое вооружение, чтобы погибло не только солдаты, да, на фронте, но еще и пострадала куча мирного населения. Да? И когда они говорят, что Путин сумасшедший, Путин как раз-таки в этой ситуации ведет себя как мега-адекватный чувак. Любой другой на его месте уже давно сорвался бы, просто вот, ну, психанул бы. Вот, ну, даже вот если мы посмотрим по постам Дмитрия Анатольевича, то мне кажется, будь он президентом, уже могло бы что-то неплохо закончиться, да? Но Путин, ну, я не знаю, что там за выдержка, ну, блин. Да. Поэтому, да. Козлы вонючие, у вас нету права, короче, Путина называть сумасшедшим. Ну, слушай, на самом деле, в такой, не знаю, как в таком контексте, да, как будто, то есть, они же это называют в том плане, что он способен и ядеркой ударить и так далее и тому подобное, то в данном случае это признак страха, жесткого страха. Это вот как там на улице, когда кто-то кому-то там лещей надавал, то да, ты псих, и убегает. Понимаешь? Нет, но он-то ударит ядеркой. Я думаю о том, что рано или поздно может сложиться такая ситуация, когда верховный главнокомандующий Российской Федерации отдаст приказ на применение, значит, ядерного оружия. Может такая ситуация случиться, но поставить. Максимально он будет оттягивать этот момент. Вот я очень сомневаюсь, если не будет, ну, я так думаю, что если он и применят, то не по Украине. То есть, если... Нет, я не говорю по Украине, не по Украине, я говорю, если, может отдать приказ. Да, если будут такие условия, как бы, безвыходные, и нужно будет из двух зол выбирать меньшее и сработать на опережение, то вполне может быть, но это точно не будет касаться Украины, это будет касаться каких-то военных объектов, скорее всего, западных. Вот, поэтому, ну, но это пока в ближайшее время это точно не грозит, несмотря там на все вот эти призывы. И все мы знаем, да, что ядерка будет в субботу, поэтому нормально, расслабьтесь. Вот, так что нормально все будет. Ну, я просто говорю к тому, что может отдать приказ, если... Нет, ну он имеет право по закону, да, но уже ему дает. Но он будет этот момент оттягивать максимально, короче. Это логично, да. Слушай, хотел посоветоваться, поделиться впечатлениями. Я ж вчера был в Казани, то есть я на сутки летал, и возвращение в Москву на самолете было такое не с первого раза. То есть у нас самолет не смог зайти на посадку, потому что погода, ливень, ветер, там какой-то вчера ураган был вообще в Москве дикий. И я такой думаю, да, блин, капец, это уже вот весной будет 11 лет, как я на войне, как бы, и так тупо погибнуть, то есть выжить там на войне, как бы, и по сути, да, вот. Ну, друзья, я имею в виду не в окопах, конечно, да, то есть понятно, что 10 лет не в окопах, но в целом, как бы, вся эта движуха. Вот, и было так, ну и при этом так смотришь, так, там, как в фильмах, короче, самолет кидает, блин, ну, такой, блин, думаешь, да пофиг, вот, ну прикольно, ну мне, интуиция не подсказывала опасность, поэтому я понимал, что нормально все будет, но было прикольно, когда мы там зашли, там, я смотрю, там люди начали уже немного переживать. Ну вот. Маски на вас выпадали, как в фильмах? Не, этого не было, значит, просто ерунда, самолет кидало вот так, причем очень долго, и тут ты смотришь в иллюминатор, там ливень. А такой. Что за самолет был? Ну, тушка какая-то, ну не ил. Вот, поэтому как-то так. Короче, ну, Аэрофлот, ну, нормально все, четко, пилот, конечно, красавчик. Вот, Казань, слушай, я первый раз был в Казани, во-первых, крутейший город, очень красивый, это столица Татарстана, да, очень советую, кто сможет или кто хочет попутешествовать, обязательно посетить Казань, просто ну, очень красивый, чистый и спокойный город. Отдельный привет нашему с тобой подписчику Рустему. Мы с ним там встретились, он меня с аэропорта забирал. Вот, он нас смотрит каждый наш выпуск. Вообще парень красавчик, патриот и вообще правильных взглядов человек, очень правильных. Поэтому вот у нас в очередной раз убеждаю, что у нас подписчики в основном вот интеллектуалы, как бы, знаешь. Вот, потому что у нас ни стендап-шоу и ни караоке. Ну, я бы по, скажем так, иногда сообщениям в бот не сказал бы, что это интеллектуалы. Вот, есть очень странные люди, скажу честно. Ну, это не подписчики, это проходящие мимо. Ну, возможно, да. Зацепились взглядом. У нас подписчики, те, кто нас смотрят постоянно, это нормальные люди. Да? Потому что, ну, конечно, есть там, которые называют меня душнило, ты там это, мы хотим веселости, как бы, да. Вот это плохие люди, да. То есть, которым надо чисто поржать. Друзья, это моя месть вам за эти комментарии. А я, знаешь, как хочу отомстить еще? Я, наверное, создам отдельный, значит, банковский счет. Как там, подожди. ИП создам, или ААА, или ООО, и, короче, вот всех, кого мы баним за всякую ерунду, они потом мне пишут в бот, и я буду им говорить, чтобы я вас разбанил, короче, платите бабки, потому что, ну, настолько уже задолбали, вот, ну, напишет тупизну, его банят, и он потом, ну да, я виноват, разбаньте меня, ну да. И вот мы будем тогда, вот просто, заплати, просто. Потом возвращайся просто. Ну это нормальный лайфхак такой. Да, вот знаешь, вот все там, платный канал, ты хочешь наш смотреть, платить деньги. Нет, мы, конечно же, ни с кого, ни за какие просмотры денег не будем брать никогда. Почему? Потому что я сразу скажу свою позицию. Все, кто делает каналы за бабки, и заставляет своих подписчиков платить деньги, чтобы смотреть какую-то хуйту. Это фашисты, просто самые настоящие. Просто много людей, у которых нету денег, но они хотят смотреть. Получается, ты что, контент делаешь для богатых, что ли, для у кого есть возможность, а студент или инвалид, или там пенсионер. Не, братишка, ты пенсионер, все, соси дудку, отдыхай. Нет, у нас все смотрят бесплатно. Но вот эти козлы, которые постоянно улетают в бот, они будут платить деньги. Да, правильно. Я тебе скажу насчет платных каналов. Я с тобой не до конца согласен, но, допустим, когда это каналы для фанатов, типа я там буду выставлять свой голый торс, там будут какие-то отдельные инсайды, как бы и так далее, то, ну, они, конечно, имеют право, но да, это выглядит как бы такое. Но есть каналы, где люди продают свой интеллектуальный труд, свое время. То есть, допустим, ну, образовывают, там, учат математики, или там учат английскому языку, или еще чему. Но это коучи, братан, это не просто ты несешь хуйню, и за это надо платить. Ну, это не вот коучи в понятии инфо-цыганства, да, а это вполне себе люди, которые вот просто онлайн-курсы, да, чтобы раньше, знаешь, к репетитору надо было в квартиру прийти, короче, да, позвонить. Нет, ну это разные вещи совсем. Да, а они просто учат в режиме онлайн, как бы рассказывают, как бы, ну и когда это специалисты, когда не какая-то там домохозяйка, которая я психолог, астролог, венеролог и так далее. Не, да? Венерологу надо платить деньги. Ну, это приличном приеме, да. Вот. Вот. А как бы, когда люди, профессионалы, имеют право делиться своими знаниями, опытами, когда они там какие-то курсы создают и обучают людей, то, конечно, это должно вознаграждаться. И лучше вот так вот, чем как-то по-другому, да, лучше вот таким образом. И это удобно, и кто хочет, платит, кто не хочет, не платит. Не, ну представь, мы моросим, а потом я говорю, кто хочет посмотреть на мой голый торс, как ты сказал, платите в частный канал мне деньги, я буду там вести моросячку с голым торсом. Ну, это же бред, да. А представляешь, ну, другие люди захотят посмотреть, а у них нет денег. У тебя и у меня голый торс, уже за него никто не заплатит. Это нам надо. Ну, подожди, давай представим, что заплатят. Подожди, это нам надо будет доплачивать, чтобы на нас смотрели, короче. Слушай, а вот в твоем случае, к примеру, ты можешь сказать так: друзья, я создал канал, где буду записывать видео без трусов на руках, на лице, на руках, на лице. Или просто без трусов. Да, трусы на лице – это просто образ сценический. Да. А там у тебя будет то есть, другой. Если я приду без трусов на лице… Что, хохлы и так знают, как я выгляжу. Там, да. Ну, что, да. Ну, все. Что, ФСБ не знают, как я выгляжу, что ли. Что. Как мне, знаешь, там… Да, блин, нельзя ничего писать, нас слушает ФСБ. Блядь, ну, у вас что, есть секрет от ФСБ, что ли? У меня нету. Ну, там, если вы мне сказали, там, меня слушает СБУ, или там ЦРУ, или еще кто-то, или там петухи какие-то из Франции, я бы тогда там что-то засомневался бы. Чтобы потом, как рыбаря, значит, не внесли там в какой-то список санкционный и не выставили за него 10 миллионов долларов. Еще понятно. То от ФСБ, вы что, наркобарон? закон. Вы привезли самую большую партию кокаина в Россию, что вы боитесь, что вас ФСБ слушает или что? Или вы там присягнули ИГИЛу, ну, не нашему хорошему, а вот запрещенному. Чего вы уже, ну, нас слушает ФСБ, бля, ебать, ну, придумали. Ну да, во-первых, да, какие могут быть секреты от родных спецслужб, да? А во-вторых, кому вы нахрен нужны? Да, что ты там, блядь, трусы когда меняешь, что ты там можешь, что там интересного в твоем там чате, блин. Да, да. Вот. Кстати, ну и вообще, да, я, не, все равно, я против платных вот этих видео. Ну, не знаю, я говорю, вот те, кто могут поделиться, понимаешь, лучше, когда люди просвещают других людей, особенно, ну, к примеру, прикинь, какой-то профессор старенький, ему вообще ходить тяжело. И у него, ну, денег нет, но у него большой опыт, много знаний. И он может таким образом заработать, понимаешь? Братан, поэтому, ну, это, вот эту ты категорию затронул, это советские люди, и он будет ходить в сандалях, которые он купил еще, когда ему было 20 да. лет, в 73-м году, значит, и он будет бесплатно записывать свои видео, потому что это советский человек. Ну да, бескорыстно. Все равно, то есть, когда это профессиональные курсы, я считаю, они должны быть платными. Это нормально. Тем все, более ты меня убедил. Да. Значит, теперь ЦИПСа платная. Когда это какая-то. Да нет, ЦИПСа не надо. Когда это какая-то шляпа, как бы, или там просто по пизделке, как у нас с тобой, то, ну, конечно, это некрасиво. Слушай, так вот, что за мероприятие было, хотел сказать, как бы, да. Там интересный форум был. Собрали, в общем, волонтеров, ну, региональных, и предпринимателей. Вот, и вот они собрали, там мэр, короче, организовал этот форум, и каждый там волонтер, ну, руководитель волонтерской организации, движения могли высказаться, рассказать. Во-первых, они показали, там выставка была, показали, кто что делает. Вот там интересный образец, вот я ребятам сказал, говорю, вы фронтовикам, говорю, на фронт дайте, вот они в декабре должны передать, если это в боевых условиях работает штука, а там получается такая стальная, ну типа телега на гусеничном ходу, да, то есть чтобы можно было там раненых доставать, ну это уже на фронте есть в принципе, да, но конкретно их продукции еще пока нет. Говорю, если вы, они у нас есть вот там показывают там на полигоне, говорю, не-не, я говорю, на полигоне это понятно, вот в боевых условиях, тем более, говорю, были бы вы первыми, тогда можно было вот на полигоне ездить, все круто, крутые чуваки. Говорю, это уже, ну, на фронте работает уже второй год. Поэтому... А Судоплатов, он уже в опорнике заезжает, взрывает там. Что... Да, да. Поэтому интересно. Но молодцы. Там я, ну, по крайней мере, визуально конструкция качественная. То есть, ну, чувствуется, что там мощь. Вот. Ну, и в целом молодцы. То есть, работают люди, пытаются помочь, как бы... фронту, и там даже были волонтеры, одна организация, мне просто обратил внимание, которые с 2014 года Донбассу помогали. Поэтому, ну, прикольное было мероприятие, при этом удалось поделиться опытом, дать какие-то советы, плюс бизнесмены они смотрят, да, какие проблемы, чем помочь, ну, то есть вовлеченность. И хотелось бы, конечно, чтобы, наверное, такие форумы волонтеров проводились, наверное, во всех регионах и почаще. Чтобы, во-первых, потому что сейчас волонтерское движение, оно задухает, и у людей руки опускаются часто и тому подобное. Плюс направить людей, там и фронтовики были, направить людей на то, что не надо собирать там фуру доширака и носков вести. Не надо этого. Лучше правильно, лучше купить одни золотые роликсы и админу подарить, чем эту фуру носков. Да. Лучше один Mavic, там 3T, к примеру, да, все, понятно, просто некоторые волонтеры, они как делают, они вот собрали гору, и вот на фоне горы там какой-то ненужной херни сфотографировались, вот мы гору, фуру привезли, фуру, да, или ты один Mavic 3T держишь, ну, не солидно, да, вот, поэтому тоже нужно направить людей, ну, опять же, я это про плохих, не тех, с кем общались, там люди горят, и это хорошо, и когда я им сказал, говорю, друзья, вы должны понимать, что волонтерское движение, во-первых, это и военное волонтерское движение, это ополчение Донбасса, это волонтеры, это волонтерское движение просто с оружием в руках. Мы армией стали в ноябре 14-го, то есть по сути мы, ну сколько получается, ну полгода мы не были армией, были ополчением. То есть мы были волонтерами с оружием в руках и сражались с кадровой армией. Вот. И в целом, в начале специальной военной операции волонтеры очень сильно помогли нашей армии, ну, практически спасли ее, да, тем, что начали сразу массово квадрокоптеры и так далее. Поэтому это круто, друзья. Я надеюсь, что в каждом регионе подобные форумы будут, это очень полезно. Давай, знаешь что, давай немножко единственное поправим. Скажем, что если у вас есть, вы владеете фабрикой по производству носков, и вы их производите, и можете взять часть продукции, там какие-то классные носки, нет, ну, конечно, отправить на фронт, да, да, безвозмездно для бойцов, да, то, конечно же, нужны и носки. Да, да, а да, если вы занимаетесь сборами, собираете 100 миллионов 250 тысяч миллиардов и покупаете просто горы носков, а остальные деньги тратите там на, не знаю, на Cartier, то, конечно, носки ваши не нужны. Нужны, значит, Cartier продать и купить, значит, то, что нужно. Вот. Поэтому тут, ну, много... Просто есть люди, допустим, у которых предприятие занимается водой, там, да, они передают, да, воду, да, там, что-то из продуктов, там, да, какие-то консервы. Если предприятие это производит, и там директор или еще кто-то, он говорит, давайте там отправим ребятам там фуру там с консервами, там, рыбными, предположим, а ты вот там кушаешь консервы из сухпайка, предположим, да, тебя вот там одни консервы надоели, а тебе тут вот есть рыба, да, или такой, о, классно, рыба, короче, да, туда лучок порезал и вот покушал, значит, консерву с рыбкой. Это классно. А если вот провели сбор на, и купили там 10 консерв, 50 тысяч носков, кальсоны, которые не подходят никому по размеру, потому что бойцы не ходят в этих кальсонах. Бойцы что же сейчас избалованы? Сейчас ты меня извини, сейчас тебе кальсоны привези, не каждый оденет. Они скажут, нам нужны эксбионики по 70 тысяч. Да? Вот в этих кальсонах там с вытянутыми коленками ты сам ходи. Поэтому, конечно же, лучше тратить деньги, спрашивать, вот, знаешь, что вам надо, да, вот нам надо приборы, нам нужны там средства разведки, да, вот, да, ты правильно все сказал, что на фоне кучи носков и трусов сфоткаться лучше, нежели чем с одним мавиком, абсолютно прав, да, это же тоже для волонтеров это пиар, но надо сказать, это целая индустрия, вот, надо не забывать об этом, да, потому, да, что это индустрия целая, вот, поэтому... Ну... В любом случае, здесь момент какой, несмотря на черных волонтеров, да, которые занимаются откровенной херней, как бы, вот, и такие есть, к сожалению, волонтерское движение должно развиваться и должно мотивироваться и стимулироваться нашим государством. То есть должны быть там награды государственные. Вот, наш враг, Украина, волонтерское движение стимулирует и мотивирует с 2014 года. Их приглашают на телевидение, им вручают госнаграды, ведомственные награды и так далее. В то время как нам с 2015 года волонтерское движение все на Донбассе закрыли. Да? Вот. А сейчас хотелось бы больше участия государства. Даже просто в виде там, поощрения и даже просто... Просто координационная помощь, да, то есть вот, допустим, есть вот в каком-то регионе, там, не знаю, там, центральный федеральный округ или южный федеральный округ, и сделали какой-то координационный центр волонтерского движения, да, и там вот есть там 100 волонтеров, каждый что-то свое делает, да, но один координатор... Он получает заказы, и он знает, кому что можно распределить, плюс кому что подсказать, скоординировать и тому подобное. Поэтому хотелось бы, чтобы государство, конечно же, больше внимания уделило этому движению, потому что будет так, как на Донбассе, оно просто загнется, как бы те, кто черные волонтеры, они там нормально ручки потерли и уехали греть пузико, да, вот, а... Обычные волонтеры опустят руки, потому что оно много проблем, создается такое впечатление, если государство не обращает внимания, значит, это нахрен никому не нужно, а это очень нужно и всегда будет нужно. Вот, потому что в том числе, и я на выступлении об этом говорил, что волонтерское движение – это не только помощь, как там дополнительная помощь армии, да, а это еще... Часто первоочередная помощь в плане технологий, то есть только новые технологии какие-то появляются. Ну, к примеру, там какая-то там портативная солнечная батарея, которой можно мобилку заряжать, да? То есть как ты ее в армию поставишь на баланс? То есть это там сколько лет должно пройти, чтобы ее на вооружение поставили, эту портативную солнечную батарею? Да хрен его знает сколько лет, да? А бойцам это сейчас нужно. Ну, условно говоря, да? То же самое, ну, все остальное. вот, связано с технологиями. То есть новые технологии появляются, волонтеры, чем удобно, они обходят бюрократию. Они могут любую, вот я говорю, у нас в Славе, вот многие, я вот спросил у волонтеров, всех присутствующих в зале, говорю, вы про квадрокоптеры услышали в начале специальной военной операции, правильно? Все там, ну, головами махнули, да. Я говорю, а вы знаете, что мы применяли квадрокоптеры еще в июне 2014 года при обороне Славянска? И там люди вот с такими глазами, да ладно, говорю, 10 лет назад, больше, 10 с половиной лет назад. Говорю, а в 2015 году уже сбросы, мы гранаты сбрасывали друг на друга. Говорю, 10 лет, это говорю, не новые технологии. Говорю, а кто нам их привез, эти квадрокоптеры? Мы о них тогда не слышали. Волонтеры привезли. Вот, как украинцам, так и нам. Вот, то есть волонтерское движение, оно позволяет новые технологии сразу в войска вводить и давать для выполнения боевых задач. Сразу. Не ждать, когда там 800 комиссий пройдет, и армия когда-нибудь обратит внимание на эту технологию, поставит на вооружение. Скорее всего, к тому времени она уже устареет, эта технология. Вот. А волонтеры имеют возможность сразу. Поэтому государство, вот америкосы, у них волонтеры занимаются всем. То есть у них по обеспечению материально-техническими средствами волонтеры, да, которые сразу эти технологии вводят. Разведкой у них волонтеры тоже занимаются. Кроме там ЦРУ и прочей херни, у них еще есть частные компании, которые занимаются разведкой. Просто они не в погонах. Они подчиняются там ЦРУшникам каким-то, да, но они гражданские с нормальными зарплатами занимаются разведкой. То есть америкосы, они давно пошли, они давно поняли, что гражданский сектор, он более подвижный, более гибкий, чем государственный. Любой самый идеальный государственный механизм, он всегда забюрократизирован, законтролирован. Блядь, ну ты понял, короче, блядь. Я уже, блядь, просто башню сносит от этой информации, всех этих разговоров, блядь, за все эти дни, короче. Поэтому волонтеры очень важны. И хотелось бы, чтобы государство больше уделяло внимание этому направлению. И контролировало, конечно же, тоже, но и координировало, и помогало. То есть какие проблемы? На таможне, блин, там с Китая что-то не заходит, таможенники что-то бычат, блин. Все, решили. Какие еще проблемы? Гаишники там что-то тормознули, не понимают, что это за трубы, думают, что это гранатометы, а не подзорные трубы, или еще какую-то херню, да? Увидели там какие-то кнопочки с лампочками, думают, что это что-то секретное. Все, изъяли, отправили куда-то на экспертизу, через 2 недели экспертиза будет в лучшем случае, да? И что, фронту это ждать? Вот, тому, вот такие вопросы государство должно решать. Все эти проблемы волонтеров должно решать государство. Чтобы волонтеры чувствовали поддержку и понимали, что это кому-то надо. И чтобы это движение не угасло. Потому что, друзья, если государство не обратит внимания на это движение, то просто как на Донбассе будет. Тут пройдет какой-то год, и никому это не будет интересно. Не простым людям, потому что они смотрят, что, ну, по телевизору показывают, у всех все есть, мы побеждаем, все. Ну, все мы побеждаем, да. У нас есть, там, аналогов нет, вот С-70 охотник, беспилотник, гигантский, да, ну, сравнить, вот сидит человек простой, смотрят телевизор, а там вот этот вот большой беспилотник, и все там аналогов нет, мы там сейчас там кара с небес, все умрут, короче, да. О, ну нормально все так. А что там какие-то мавики эти конченые сборы продолжают? У нас он уже охотник летает в зоне СВО. Нахер эти мавики? Что я буду куда-то сбрасываться? Все, по телеку говорят, мы побеждаем. Все нормально, можно расслабиться. И вот так и будет. Мы на Донбассе это все прошли, как бы. Вот. И получается, наша пропаганда... А, ну, тут, братан, тут видишь какой момент, что когда конфликт начался, и действительно не было ни мавиков, ни шмавиков, ничего, то люди, конечно же, бросились помогать, да, они последние отдавали. Были те люди, которые там все попродавали, машины все потратили на какие-то там технологии, чтобы нашим бойцам было легче. Но сейчас прошло 3 года, и нормальный вопрос у людей, о чем мы за 3 года не наладили производство. Вот хорошо, в первый год войны мы скидывались на дроны, прошло 3 года войны, мы скидываемся на дроны. Где случился, надрыв какой-то, что мы не можем преодолеть эту ситуацию? Мы дружим с китайцами, мы с ними приезжаем, президенты друг друга знают, и мы не можем массово покупать мавики, понимаешь, и люди постоянно донатят. Потом, допустим, вот мы проводили сборы, да, мы сборы проводим, ко мне обращаются бойцы. Я говорю, докажите, что вы бойцы там такого-то подразделения. Они мне доказывают. мы прикрепляем их обращение, прикрепляем их карточку, и деньги идут им на карточку. Сколько туда зашло, мы не знаем. Некоторые бойцы писали, говорят, там, нам не хватило на Mavic, да. Кто-то говорит, мы купили и Mavic, еще что-то там, какие-то радиостанции, предположим, да, кому-то больше собрали. То есть мы не угадаем, это такая русская рулетка. Запросов так много, что я просто прекратил сборы. Почему? Потому что я буду выкладывать не каждый день сборы, а через каждые 5 минут просто обращаются каждые там 30 секунд, короче, что кому-то что-то надо. Поэтому я сборы закрыл. Для чего? Что надо либо помогать всем, либо никому не помогать, потому что, ну, кому-то будет обидно, да, кто-то обратился, я отказал, какие-то там мои знакомые, друзья обратились, братишка, мы же с тобой там где-то были, помоги нам, и, значит, я им помогу, предположим, и вот там какие-то пехотинцы из там шторма скажут, вот, смотри, какому-то спецназу помогает, а вот мы там сидим в самой жопе, и нас там каждый день убивают, а нам типа отказал, поэтому сборы все я прикрыл, по поводу того, что государство должно контролировать. Конечно же, государство должно контролировать это все, но как должен быть официальный фонд? На деньги этого фонда люди донатят, да? Значит, с этого фонда и покупается какая-то помощь и отправляется на фронт. Почему так должно быть? Потому что этот фонд можно проверить, его может прийти проверить налоговая. Значит, этот фонд отчитывается каждый год, в конце года, он подает бумагу, что сколько на фонд зашло, куда эти деньги потрачены были, везде должны быть документы, за каждую покупку ты должен отчитаться, и только после этого ты там можешь какую-то помощь оказывать. А когда мы пуляем непонятно кому во все стороны, каким-то волонтерам, на какие-то карты, сколько там прошло миллионов через эти карты, понимаешь? И вот смотри, человек будет тебе показывать два Мавика, что он купил, а через него прошло 100 миллионов. Понимаешь, значит, в дело? В чем проблема? Общий фонд создать не получится. Это не рабочая схема. Абсолютно. Нет, ну хорошо, человек хочет заниматься благотворительностью. Подает документы в налоговую, там, да, ему он заводит себе спокойно. Любой человек в России может создать НКО, некоммерческую организацию, любой человек. У него будет счет, на этот счет можно заходить деньги. Этот счет может в любой момент проверить налоговая. У него должно быть за каждую копейку, которую ему донатили, говорю, отчетность. Общий фонд не получится. То есть для всех гуманитарщиков государство создает фонд. Вот уже попытки нет, были. Нет, ты не понял, Даня. Любой гуманитарщик может зарегистрировать себе. Слушай, да, можно и без НКО можно проверить любого гуманитарщика. Да есть не проверишь ты. Понятные банковские карты. Если государство поставит задачу, то проверят. Здесь речь не об этом. Как проверить, механизм есть, это однозначно. Здесь, особенно, допустим, там налоговая, да, там просто там такие, там вообще от налоговой ни хрена не скроешь от слова совсем. Ты даже сам можешь не знать то, что про тебя знает налоговая. Понимаешь? Поэтому нет, тут я вообще за это как бы не переживаю. Я переживаю за что? Что государство, вот ты правильно все говоришь, но, к примеру, вот когда государство серьезно обратит внимание на волонтерское движение и будет поддерживать, координировать и контролировать, то государство и будет помогать медийно. То есть вот представь, к примеру, да, прошло 3 года, в феврале будет 3 года с начала войны. У людей, у общества, конечно, есть вопросы. Во-первых, какого хрена по телевизору мы везде побеждаем, значит, ничего не надо. Значит, все у всех есть. Аналогов нет и так далее, да? Мы же везде показываем только позитив, как бы, в плане там, вот мы там это, мы там то, мы там все, как бы, да? То, естественно, получается, мы сами усыпляем бдительность людей. Проблем на фронте очень много, и потребностей очень много. Но тем, что мы по телевизору постоянно пляшем, как бы, и у нас все хорошо, мы там побеждаем, там, и так далее, Америка нас боится, все нас боятся, и так далее, то люди такие, так а нахрена мне там что-то кровное куда-то скидывать? Ты правильно сказал, да, тогда были проблемы очевидные, сейчас их нет, мы на фронте наступаем, значит, телевизор не обманывает, значит, все классно, все есть, все достатки, все. А если сказать по-честному, да, почему мы мавики не можем производить? допустим, государство берет участие в волонтерском движении. Государство там говорит медийке по телекам, что, друзья, ну, есть проблемы, о них нужно тоже говорить. Да, и объясняет народу, что мы сейчас есть проблемы с электроникой, мы не можем, мы должны закупать, у нас проблемы с этим, друзья, народ, как бы, да, у нас есть проблемы у наших солдат, вот с такими, обратите внимание, волонтеры, кто будет вот именно по этим направлениям заниматься, там, ну, технологии, там, не знаю, там, мавики, рации, еще что-то, с этим у нас проблемы, пожалуйста, там, народ, поддержите вот это направление. У нас с этим реальные проблемы. Потому, как бы, все понятно. И тогда нормально. И люди, народ сам хочет участвовать, но народ не хочет быть придурком. Вот и все. Нет, так смотри, тут получается что? Что ты, государство рекламирует, что, ребята, давайте, ну, один момент, давайте вкладывайтесь в волонтерскую движуху, правильно? А другой нормальный человек, он говорит, ребят, подождите, то есть вы просите меня, чтобы я донатил деньги, а зачем тогда вы нужны, если вы на протяжении 3 лет не можете решить этот вопрос? Слушай, ну, и в Великую Отечественную, когда был великий и могучий Советский Союз, и в Великую Отечественную народ донатил. То есть в Великую Отечественную... Ты не слышишь, что я сейчас услышал, братан? Братан, вот я тебе докладываю. Были созданы, по-моему, при Сбербанке там какой-то фонд помощи армии, и люди могли собирать бабки. И там даже есть какая-то статистика по танкам, сколько танков за народные средства были построены. То есть даже во времена Великой Отечественной войны народ, ну, донатили, понятно, что, ну, тогда не было интернета. Это я так выразился. Понятно, что не донатили. Но люди бабками тоже помогали фронту, как гуманитаркой, да? Вот, поэтому такое тоже было. Потому что смотри, и государство момент, может объяснить людям, что мы вот максимально сколько можем, мы на себя взяли. Но если вы нам поможете, будет эффективнее. Потому что это расходники, всегда всего не хватает. Смотри, какой момент. Даже, ну, допустим, я не знаю, конечно, я такой первый раз услышал. Ну, хорошо, просто допустим, что во время Великой Отечественной войны Иосиф Виссарионович сказал, ребята, надо донатить. Вот есть государственный счет в Сбербанке, значит, назначенный КПСС, РСС, от такой-то там ставка, там полномоченный и так далее, короче, ну вот. И можете туда как бы со своих сберкнижек отправлять деньги. И вот, значит, туда люди приходят, отправляют деньги. Но это все было под контролем государства. И когда был Советский Союз, упаси Бог, чтобы хотя бы одна... Сразу падаль взяла оттуда рубль. Я тебя перебью просто. Там бы застрелили. Я тебя просто перебью. Я вот сразу, на всякий случай, да, там проверить себя. Мало ли, может, у меня я стал жертвой эффекта Мандела, да, и у меня что-то неправильные воспоминания наложились, знания и так далее. И вот я просто вбил как бы в поисковик, и сразу первая статья. Как советские люди собирали средства на технику для фронта? Кто жертвовал на борьбу с фашизмом? И целая статья. Хорошо, я сказал, допустим, что это правда. Следующее, на что советские... Братан, остановись, пожалуйста, я тебя умоляю. Не надо все статьи в интернете говорить. Просто я говорю, допустим, если это было... Обороны, да. Специальный фонд обороны Союза СССР или Красной Армии, на счет которого поступали пожертвования. Вот, фонд... Что, еще раз, что там было? Фонд обороны, специальный... Братан, фонд, ну ты сейчас фонд, вот читаешь, фонд, я тебе говорил про фонды полчаса назад, ты мне говорил, я не согласен, смотри, я тебе говорю, фонд, понимаешь, фонд. Выслушай, вот сейчас ты как бы, ну, немножко не сравнивай времена, тогда других механизмов не было. И да, вот был фонд обороны, был один банк всего лишь на всю страну, ну, условно, да, который должен был вот эти деньги как-то их как бы получать. Вот. Сейчас фонд, поскольку волонтеров, вот допустим, да, вот я, вот у меня вот волонтерское движение, я делаю сети маскировочные. Кто-то делает там, не знаю, тачанки, кто-то делает дульные тормозы-компенсаторы, банки на стволы, кто-то делает еще какую-то херню. И все что-то делают, да? Если сделать один общий фонд... Братан, ну зачем ты говоришь общий? Ну я вот не пойму. Чего ты прицепился к общему? Я тебе что, говорю, общий фонд делать? Вот ты говоришь, ты делаешь сетки. Же мы снова о мягком и о теплом. Ну вот смотри, понимаешь? Ты говоришь, я делаю сетки. Ты идешь и открываешь свой фонд. Да свой, не общий. Да, я тебе просто говорю, ты изначально сказал один фонд сделать. Нет, я тебе просто сказал фонд. Я не сказал один, два фонда. Я не спорю, фонд можно делать. Все, да. Каждый волонтер может сделать фонд. Вопросов нет. Там, скорее всего, какие-то ограничения есть. Это не так просто, как тебе кажется. Нет никаких ограничений там. Ну, может быть, не знаю, не интересовался. Вот, но в данном случае, я тебе просто говорю, в те времена государство дало возможность людям помочь армии. То есть государство создало фонд. Присылайте люди бабки. Будем танки делать. В советские времена при Сталине. О чем я говорю? Ну, контролировало его государство, а не хуй Веревкин, блядь. Да, блядь, я не спорю вообще нахер. Так получается, государство рекламирует, чтобы чуваки себе на карточки собирали. Я тебе вот о чем говорю. Да, слушай, блядь, ну ты пиздец. Братан, блядь, ну почему вот мы на разных языках говорим? Я же тебе не говорю, чтобы государство рекламировало Васю Пупкина, который собирает, не знаю, там, на финки ЛГБТ, блядь, или еще какую-то хуйню для передовой, понимаешь? Потому что мы в атаку должны скоро идти, нужны финки, блядь. Вот. Или на трубы разведчика, или на мавики, или еще на какую-то херню, неважно. Я тебе говорю о том, что государство не должно рекламировать Васю Пупкина. Государство должно озвучивать проблему, чтобы народ понимал, что не так все охеренно, как у нас постоянно по телевизору показывают в плане боевой обстановки. Чтобы народ понимал, что есть проблемы. И чтобы волонтеры понимали, что у них есть поддержка государства и что их деятельность нужна. Вот и все, потому что у нас опыт был на Донбассе, когда все просто похерилось. И пацаны с 15-тысячной зарплатой, у которых никаких социальных гарантий, ни за ранение, ни погибели, никаких выплат, ни хера, у тебя есть только 15 тысяч, и твоя конченая стеклянная форма, в которой можно... Я не знаю, почему ты говоришь, что мы разговариваем на разных языках. Я тебя вот абсолютно понимаю. Я не знаю, почему ты меня понять не можешь. Вот ты говоришь правильные вещи. Я с тобой согласен. Я тебе просто говорю элементарно вообще. Ты говоришь, элементарно государство... Почему государство должно пиарить какого-то Веревочкина? Нет, Веревочкина. Нам нужен, короче, нам в проекте нужен третий человек, чтобы он был переводчиком, короче, между мной и тобой, чтобы мы друг друга понимали. Я тебе говорю, что ты говоришь, государство должно сказать, у нас есть проблема, что надо помогать. Да. Ты говоришь, государство должно контролировать все эти процессы и так далее. Я говорю, да, государство должно контролировать, чтобы каждый рубль человека, который отправляет деньги, он доходил до военнослужащего, до передовой, а не тратился на Макалан за 700 тысяч, понимаешь? Блять, да, но только 5 минут назад ты мне сказал, блять, а что это ты говоришь, что государство какого-то веревочника, блядь, должно пиарить, блядь. Я тебе вот на это и ответил, разложил. Так я тебе говорю, что государство говорит, у нас есть проблема, помогайте. Кому помогать? Как помогать? На карточки просто, ну, блять, кому скидывать? Вот. Государство должно сказать, ребята... Если вы хотите быть волонтерами, если вы хотите помогать фронту, вы, каждый волонтер, берет и создает НКО. Нам сейчас скажут, да это ты что, бумаги надо писать. Конечно. Все может быть намного проще. Если государство берет, скажем так, входит в этот вопрос, и этот вопрос понимает важность этого вопроса, и начинает участвовать в этом процессе, все делается очень просто. Делается реестр волонтеров, создается сайт, и государство говорит, вон там вот реестр волонтеров есть, и там тематика. Мы делаем сети, мы делаем фронтовые свечи, к примеру, да, окопные свечи. Мы закупаем мавики, мы закупаем рации, мы там закупаем кроссовки, условно говоря, да. И вот ты в этом реестре, который государство вот каждого волонтера проверяет, держит на контроле. Вот, и там у каждого волонтера, у каждой организации волонтерской есть своя карта. Вот в этом реестре. Все, вот сайт. Хорошо, реестр... братан, да, классная все. Идея. Я волонтер. Я говорю, пацаны, донатим криптовалютой. Как государство проверит, сколько у меня в американском счету мне надонатили крипты? А у тебя есть реестр. Государство всем людям докладывает, есть реестр. Пользуйтесь данными из реестра. Все. Не пользуйтесь телеграм-каналом Васи Пупкина. Вот есть реестр. Ну, вот смотри, хотите хорошо. Помочь, заходите в реестр и помогаете. Смотри, момент какой. Когда у тебя организация, ты со счета, с НКО, переводишь сумму денежную, у тебя, значит, выход со счета, платежное поручение, на что потрачены деньги, у тебя есть отчетность. Вот я перевел деньги, вот платежка, вот я купил то-то там, понимаешь? А когда вот донатьте на эту карту, эта карта принадлежит этому волонтеру, деньги с карты вышли, и у него говорят, значит, а что ты купил? Он говорит, я купил 50 тысяч пряников. А где, значит, отчетность? Даже когда ты занал получаешь, у тебя есть или накладная, или чек, это все решаемо. И в этом реестре волонтеры, у которых карточки не личные, где он там еще там, ему бабушка там на пирожки присылает, там родная, я имею в виду, и так далее. А у него конкретно волонтерская карта есть, которая вот в этом реестре. Это все решаемо. Это я, все тебе, я не знаю, почему, чем отличается, значит, НКО счет зарегистрированный официальный и какая-то специальная карта, если это в принципе одно и то же. Это вот я об этом и говорю, что можно даже не регистрировать НКО, хуеной. А почему? Подожди, а в чем? Вот ты сейчас упираешься полчаса с этим НКО. Ты мне не объясни, в чем сложность? Слушай, я не упираюсь. Я тебе просто говорю, что смысла нет. Я просто не понимаю, как это регистрируется, поэтому я не готов парировать. Да? Я тебе говорю о том, что это не принципиально. Если для того, чтобы проконтролировать эти затраты, это не принципиально. Вот есть банковская карта. Это все уже максимально прозрачно становится для налоговой, для государства. То есть НКО, не НКО, это не принципиально. Просто если государство хочет, создается реестр, и дальше уже это все отрабатывается. Все. Что смешного? Ну смешно просто, ты говоришь, я не понимаю, как это устроено, поэтому я не готов с тобой спорировать, но ты отказываешься мою версию почему-то. Даже без юрлица, ты частное лицо сможешь проконтролировать не меньше. Я об этом тебе говорю. Если, конечно, там не нал. Ну, вот в этом весь прикол, короче, понимаешь, что это, понимаешь, в чем дело, что НКО это придумано специально для того, чтобы люди могли помогать какой-то группе людей, нуждающейся, то есть НКО, они созданы уже там для больных детей, для групп инвалидов и так далее, и они уже созданы, их государство уже придумало. То есть государству надо только сказать, возьмите, пожалуйста, вот если вы считаете себя волонтером, создайте себе НКО, чтобы мы все видели, куда идут деньги налогоплательщиков, как мы любим, да? Все, ну, там все просто. И как раз-таки вот эти, когда смешные дурачки, короче, кричат про 20%, что государство разрешает 20% оставлять себе. Вот эти дурачки, они не знают, что государство разрешает оставлять 20% от вот этих денег, которые задонатили, на обеспечение этого НКО, на зарплаты волонтеров. Логистика, транспорт. Да, все конечно. Правильно. Да, все там все по закону разрешено. Конечно. А не просто, когда дурачку заходит на карту бабки, и он орет, я имею право 20% себе ставить. Ты ничего не имеешь, чучело. Понимаешь, ничего ты не имеешь. Государством уже все регламентировано. Понимаешь, я тебе вот за что говорю. И когда ты говоришь, что государство говорит, ребята, донатьте волонтерам, волонтеры должны быть контролируемы, а не просто стать миллиардерами, пока, значит, идет СВО. Я тебе вот за что говорю. Нет, да ну мы об этом даже не говорили. То есть ты сейчас просто в сторону тему увел, да и все. Какую? Я говорю, что да, волонтеры должны быть, но вот создавайте фонд, чтобы государство все видело, куда идут деньги. Чтобы если ты выводишь бабки непонятно на, ну, куда, чтобы тебя могли за ухо поджопниками притащить в ФСБ, и ты потом вернул все обратно, значит, вместе с конфискацией имущества. Понимаешь? А если ты нормальный чувак, который производит тележки и ни копейки себе не берет, а тратит только на тележки и там, ну, на покушать себе, на бензин, там, да, то вот, пожалуйста, через НКО все проводить. Все прозрачно видно. В конце года ты налоговый подал, у тебя там все расходы есть, все. Ну. Да, просто я вот сейчас хочу, вот я даже себе вот, ну, сейчас пытаюсь понять порядок регистрации НКО быстренько, так пока мы с тобой общаемся. Да, ну правильно, ты юрист, ты должен был это сделать. Просто да, просто я боюсь, что там, к примеру, могут быть сложности с тем, что, ну, опять же, я не знаю, как бы, но я допускаю, что могут быть некоторые сложности. К примеру, что это юрлицо может зарегистрировать минимум там два группа лиц, да, то есть минимум два человека или три. То есть в этом может быть сложность. Ну, условно говоря. Поэтому, но это хорошо. Я потом посмотрю. Это хорошо, понимаешь, в чем дело? Объясню. Может быть группа лиц контролировать один счет, да, и тогда уже... Блять, спиздить бабки сложнее. А это все понятно. Я к тому, что, ну, в чем сложности могут быть? Если НКО не все тупо поголовно регистрируют волонтеры, значит, есть причина, да? Ну, вот, просто интересно, как бы. Ну, мне причина, ну, в принципе, ясна. Я не говорю про черных волонтеров, я говорю про добропорядочных. А как мы их узнаем? На них что, написано, что ли? В этом же и есть смысл контроля государством за вот этой всей темой. Ну, я вот в данном случае тебе еще раз повторю, что проконтролировать физлицо и юрлицо, в принципе, однохерственно, понимаешь, для государства. Вот, если это связано с банковской картой, то вообще никаких проблем. Вот. Ладно, блин, слушай, ты мне уже, ну, честно... Хорошо, ну, просто... короче, знаешь, объявляем вакансию. Нужен переводчик, короче, на ЦИПСу, желательно... красивая девушка, чтобы она могла, значит, разрядить обстановку, когда, значит, мы разговариваем на разных языках и не можем, значит, понять. Да, желательно тоже, чтобы было юридическое образование, чтобы она могла включиться, как Алиса, знаешь, сразу, там, так, я никогда не сталкивался с НКО, я не могу парировать. И она такая, НКО, там, такого-то числа, там, таким-то законом, ФЗ, МЗ, там, короче, все, тебя разу разложила, там, ты, ну, понял, да, вот такая, короче, нужна. Слушай, короче, давай лучше перейдем на тему орешника или черешника или что там. Я думал, мы уже заканчиваем. Ну ладно. Хорошо. Не, ну ты меня утомил, но я еще, ладно, еще я потерплю, как бы, да. Ну давай, про орешник. Слушай, во-первых, меня всегда... вот я в 2014 году, когда узнал некоторую номенклатуру, гиацинт, акация, там, пион, тюльпан, я, ну, просто... Ну, такое ощущение, что у нас, ну, в армии одни ботаники, да, то есть, если у америкосов там карась небес, блин, там, какой-то там цербер, блин, еще что-то, у нас вот такое, как бы, да, и вот сейчас вот орешник. Вот мне просто интересно, кто придумал эти названия? Ты просто... знаешь, я не знаю, кто придумал это название, я вчера, вот, я не знаю, ты не слышал, наверное, я вчера обратился к Путину, на своем канале. Да, да, да, да. И попросил его, значит, не то, что попросил, а вышел с инициативой назвать орешник золотым дождем. Потому что, короче... Потом в аудио записал, что... Да, потому что он, во-первых, выглядел так, как золотой дождь, а во-вторых, это круто, это даже круче, чем у американцев, короче, золотой дождь. Это даже круче, чем резиновая сиська. Да, это там мы применили по противнику золотой дождь. Ну, это намного круче, чем, не знаю, там, орешник или еще что-то. Я с тобой согласен. Здесь вот я с тобой спорить не готов. Я здесь с тобой согласен. Да. Блин, я не знаю, как после этого боевую обстановку обсуждать. Хотя надо было, да, вроде бы есть что обсуждать. Вот, у нас там на Кураховском направлении нормально, там два котла намечаются, большой Кураховский и ниже, там сейчас скажу где, под Курахово, я карту себе даже скопировал, сейчас, там где вот у нас есть, вот южнее Курахова, есть поселки Антоновка, Ильинка, Елизаветовка, Веселый Гай через А, Успеновка. Вот эти все поселки, они по сути, ну, практически в котле. То есть там до закрытия котла, я не знаю, сколько километров, ну, километра 4, наверное, через Успеновку как раз. А дальше уже вот идет как раз-таки Курахово, где противник, судя по всему, убегает, как бы, да, потому что вот и севернее Курахово, там где Берестки, мы уже вошли в этот населенный пункт, а севернее Берестков и северо-восточнее, там остаются территории под контролем ВСУ временно, они тоже в полуокружении. И вот ты когда-то обратил внимание, что противник, ну, командование ВСУ не спешит бойцов выводить из котлов. Просто в чем логика? Ну, кроме того, что они пытаются быстрее избавиться от своих солдат, вот я другой логики не вижу просто. У них просто такая жопа на Кураховском направлении, просто капец. То же самое сейчас в районе Великой Новоселки. Это получается западнее от Угледара, там, рядом получается Запорожская область, дальше уже начинается. И вот мы прошли вот Равнополь, да, или Равнополь. Равнополь, наверное, правильно. Вот. Также вот Временский выступ, это вот поднимаясь к Великой Новоселке, так называемый, вот мы уже Макаровку взяли под контроль. Вот. Ну и, конечно же, вот как раз-таки южнодонецкое направление, восточнее от Великой Новоселки, мы так большим фронтом вверх пошли, на север, и как бы движемся, в том числе у нас есть два прорыва направления как раз от этого фронта к Великой Новоселке. И получается так, что сейчас так вот пасть просто захлопнется вместе с этим городом. И, конечно же, ВСУшники туда просто перебрасывают резервы. Хотя там уже, в принципе, все понятно. По конфигурации фронта там все понятно. Но просто, ну, капец. В этот раз они, видишь, решили не то, что вывести, они решили еще подбросить туда уголька. Да, да. Купинск то же самое, как бы там, в принципе, уже, ну, лучше бы им перебраться на правый берег Оскола. Оскол же там, по-моему, течет. Оскол, по-моему, река. Вот, то есть Купинск, он делится на две части. Ну, на левом берегу небольшая часть, наверное, где-то, ну, 1/4, 1/5. Остальное на правом берегу. И вот им бы как бы перебросить туда войска и вдоль реки занять оборону, да, подготовить, занять. Нет, они пытаются там как бы бессмысленно погибать. Ну, странно, странная тактика у ВСУ. Вот объективно, столько раз они наступают на эти грабли и продолжают это делать. Поэтому, ну, хрен его знает. Придурки, как бы. Пока что эта тактика только принесла успехом на Курском направлении. Пока туда они смогли завести большие резервы, и там нам очень тяжело двигать, значит, линию фронта, да. А на Донецке там просто, я с тобой абсолютно согласен, ну, вот я вот представляю, допустим, ну, что вот я, ну, там, командир бригады, да, вот ВСУ, там, или ЗСУ, там, какой-нибудь там Петрушко какой-то, или, ну, какой-то вот, ну, с такой фамилией, вот, и, значит, ну, у меня Не-не, постоянно... братан, я придумал тебе фамилию. Всегда Споренко. Всегда Споренко, да, неплохо. И этот самый, значит, Микола всегда Споренко. Вот. И, значит, и я вот, допустим, командир бригады, да, мне постоянно ставят задачи, что я должен удерживать ту или иную линию фронта. Я туда завожу людей, люди погибают, уже которые с каким-то хотя бы боевым опытом, чтобы они хотя бы под артиллерией были. И вот, значит, ловят вот этих несчастных, значит, присылают мне их вообще без боевого опыта и говорят, давай, короче, держи линию фронта уже на другом участке. То есть ты более или менее обстрелянных только что убил в котле, да, не давал команды им выйти оттуда, потому что тебе не давали команды и дать команду им выйти, да, и потом тебе присылают просто... Но просто необстрелянное мясо, короче, которое перепуганное, которое только наловили, половина из них не хочет воевать, половина, как сейчас они сами говорят, что из 20 человек, которых привозят на позицию, 10 человек сразу же убегают, да, и ты должен вот в таком состоянии, значит, вести оборону, да, то есть нормальных, качественных бойцов ты убил, Да, и теперь ты пытаешься еще там дыры затыкать вот, ну, людьми, которые, ну, вообще, короче, не военные, да. И, ну, для меня лично, как бы, ну, это дико, короче. Ну, как так, да? У тебя готовый личный состав, слаженный. Тебе говорят, нет, пусть, короче, там стоят. Ну, смысл стоять, если ты уже в котле. Я понимаю, можно упираться, там, ну, как в Бахмуте было, да, там, где вот бои, городские бои, там, дом за дом, там, какая-то тягомотина полугодовалая. Там можно, там было, там, за каждый дом биться, да. А здесь все, там, тебя уже все замыкают, короче, все, замыкают, все, надо текать, блин. Нет, короче, да, вот стоим. Какая-то вот, знаешь, сказать, что они плохие солдаты или там трусы, нет, короче, вопросов нет. Но они дураки, короче. Вот, да, трусы, хохлы, не трусы. Ну, безусловно, они не трусы, короче. Вот их пехота, ну, не трусы. Но они дураки. Вот и все. Потому что даже там все аналитики, значит, с той стороны, они говорят, что, ну, сколько можно с 2014 года попадаться на одни, короче, те же приемы, вот что, значит, там, значит, мы им делаем, да. Ну, я понимаю, мы там в этот один котел вот так сделали, а другой котел, короче, вот так вот сделали там, да, а третий котел там какой-то рассекли и два котла сделали, ну, понятно было бы. А тут, короче, ну, вот шаблонная, короче, херня. Клин-клин завернули, клин-клин завернули. Ну, уже, ну, дурак уже, короче, понял, что если тебе с одной стороны вбили клин, значит, тебе сейчас будут вбивать с другой, да, тебе вбивают второй, ну, все, понятно, отходи на запасные позиции, да. Нет, короче, сидим, терпим, половину бросили, половину вышли, половина выходила, убили дронами, ее добило, там, ну, короче, какие-то жуткие кадры. Ну, то есть, в этом получается-то, по сути, вина вот этих людей, которые вот допускают этого, ну, просто, ну, для меня даже как, ну, для врага, для меня это дико, короче, вот, ну, для меня это дико, я не понимаю вообще, что там, кто там руководит, да, у нас, слава богу, что, ну, мы хотя бы, ну, даже с проблемами начала СВО, со всеми, блин, проблемами, когда люди сидели на жопе в нокауте и не понимали вообще, что происходит, даже в тот период времени у нас хватало, значит, какой-то вот, ну, здравого смысла не доводить ситуацию до такого пика, чтобы люди попали в котел. Да, где-то на каких-то участках фронта попадали в засаду, появлялись пленные. Но, ну, так, чтобы было вообще все идеально, не бывает никогда. Да, где-то какой-то хаос, да, вот как ты сравнивал там с 2014 годом, когда не поймешь, где свои, где чужие, там все на машинах ездят мимо друг друга, машут друг другу руками, оказывается, что это уже не наши, наши уже уехали. Короче, ну, ад какой-то происходит, да. Это можно понять, да, но тут линия фронта, все, вот здесь ваши окопы, здесь, короче, противник, и вас окружают, и что ты там сидишь, мурло, просто ты мне объясни, вот, ну, для меня это, короче, вообще непонятно. Я, видишь, я настолько сердобольный, я, короче, после Путина второй, короче, по сердобольности, видишь, я, короче, даже за хохлов, которые попали в котел, я даже за них переживаю. Слушай, если ты после Путина второй, значит, можно сказать, что ты первый после Бога. Ну, я не возьму, короче, на себя такие ответственность такой, вот, но, ну, для меня это дико, просто получается, знаешь, что даже нашего врага, просто, ну, вот они, вот в чем, почему я вот постоянно об этом говорю, да, почему я, ну, этому уделяю внимание, потому что нам же они постоянно говорят, что мы воюем мясом, да, вот мы заваливаем своими солдатами все наши штурмы лобовые, никакой тактики нет, тупо прем, да, хорошо. Ну, а вы тогда как воюете, если вы постоянно, короче, теряете свой личный состав в котлах? Мы-то хотя бы наступаем, мы хотим добиться каких-то целей, а у вас-то какая цель там? Да, слушай, вот сегодня Белоусов выступал в группировке «Север», и он интересный, ну, понятно, что он сказал, да, что они там теряют лучшие подразделения в Курской области. Это реально так. И он сказал интересную вещь, что мы им нанесли такой урон, что сорвали все их наступательные планы, в том числе и кампанию 25-го года. Это то, о чем мы неоднократно говорили, когда все говорили, что у ВСУ после 23-го года уже нет никакого наступательного потенциала и так далее. Мы неоднократно говорили, чуваки, не надо расслабляться, они еще собираются пойти в масштабное наступление. Поэтому не надо, как бы, да. И Белоусов сегодня это подтвердил, что они реально планировали, и у них есть эти силы. Но сейчас, благодаря тому, что они затупили на Курской области, да, вот влезли в эту авантюру Зеленского, вот, и благодаря тому, что мы им наносим огневое поражение еще по тылам, по скоплениям, только скопление появилось, туда сразу полетел, ну, там, условно говоря, Искандер, вот, то у них уже, как бы, да, есть проблемы. Или вот по катерам недавно, да, в Одесской области бахнули. Причем они сами за два дня до удара там презентовали, так, все, пришли новые катера, мы тут сейчас будем все вокруг форсировать. Вот. Так же, как и подтвердилась наша версия о том, что англосаксы очень сильно любят эти десантные операции там с форсированием водных преград. И они по-любому, для того, чтобы обновить методички, будут укров использовать для этого, да. И тут украинские СМИ пишут, что вот признание как бы ВСУшника, то, что это была британская операция «Крынки», где они там, ну, непонятно вообще, да. Им хотелось, вот британцы это планировали и организовывали. Как мы и предполагали, со временем это подтвердилось. Значит, чтобы засилить твою версию, вот я вот честно скажу, вот я в еще одно наступление через Днепр, я не верю, но мне поступала, скажем так, информация по закрытым каналам, так, что в одной из европейских стран готовили подразделы к десантной операции. То есть там люди непосредственно наблюдали, как, значит, подразделения готовились на лодочках к высадке. Они отрабатывали это регулярно. То есть, скорее всего, к какой-то операции готовились. И, ну, я не верил, ну, для меня, ну, просто, я просто почему не верю? Возможно, эта операция, она как бы и имеет логику, потому что вот, ну, нормальный человек понимает, что ты через Днепр танки не перетащишь, да? И вот наступать тебе придется только пехотой. Поэтому как бы я как бы сомневался. Ну вот люди, которые там находились в Европе, они говорят, да, вот мы видели непосредственно, как вот эти, значит, самоубийцы, они готовились именно к высадкам на берег. То есть их это обучали. Там. То есть, скорее всего, твоя версия, которую ты, ну, озвучиваешь, что вот десантные операции, они, ну, в каком масштабе, я не знаю, но они имели место быть. Так что, видишь, тут даже, скорее всего, я не знаю, на атомную станцию они хотели перебросить десант там через Днепр, да, еще на какое-то направление, на Косы, на там, не знаю, на Крым. Ну, вот обучение с катерами, значит, эта публика проходила. Потом я что хочу сказать по поводу того, что ты говоришь, мы сорвали наступление. Конечно, ты, если вспомнишь видео, когда мы записывались, значит, с неподрываемым. А, да. Да, вот, значит, с Василием Прозоровым, да, он говорил, что чем отличаются наши спецслужбы, да, украинские спецслужбы больше, значит, заточены под террор, да, под, значит, ликвидации, значит, лиц, которые им мешают на нашей территории, да, а наши спецслужбы больше заточены под получение информации, да, поэтому я уверен на 100%, конечно же, что, значит, министр обороны не просто нес чушь, а он отталкивался от той информации, которую мы получаем от источников с той стороны, которых на самом деле очень много, да. Мы можем смеяться над Гордоном Лысым, который орет там все агенты ФСБ, но по сути так и есть. Поэтому, конечно же, когда они что-то планируют, мы это уже знаем, да. Вот, но вот разница, вот Василий говорил об этом, да, они больше, значит, здесь наносят нам поражение, для ликвидируя кого-то, а мы больше владеем информацией, потому что у нас есть источники там везде. Поэтому, скорее всего, так и есть, что... Ну, мы об этом, в принципе, говорили, не зная никаких слухов, а нет каких источников. Мы просто полагали, чем больше мы их молотим, перемалываем в боях в этих всех котлах, конечно же, силы тают, это они же тоже не, людей не производят на заводах, правильно? Они же тоже их где-то надо взять, обучить, одеть, обуть, посадить на технику, пехота ж не побежит сам. Вырастить. Да, вырастить. Вот даже вот этот знаменитый польский легион, и тот набрать не смогли. Я тебе не так... уже по поводу форсирования Днепра, переброски техники, я тебе уже говорил как-то неоднократно, ты, наверное, просто забываешь. После того, как спустили Каховскую дамбу, взорвали, да, Днепр некоторыми местами стал очень тонким. Они сейчас проводят, вот сегодня только видео, по-моему, сегодня опубликовано, или вчера, или сегодня, как мы поразили понтонную переправу через какую-то реку или через Оскол, я уже не помню, какую реку. То есть они сейчас уже проводят эти, ну, переброску техники, братан, это не проблема. Я понимаю, что в твоем понимании Днепр, и в моем тоже, потому что Днепр лично я видел в своей жизни только охеренно широким, как бы. Но знающие люди говорят, что есть места сейчас в Запорожской и Херсонской области, где он просто, ну, очень, как бы, так сказать, узкий стал. Поэтому вполне себе можно. И если ты перебрасываешь пехоту, которая закрепляется на берегу, да, то потом устанавливаются понтонные переправы. И даже крынки, они там пытались сделать понтонные переправы. Только они планировали делать понтонные переправы возле Антоновского моста. Вот когда крынки начинались, они же сразу и Антоновский мост, помнишь, когда Искандером туда прям бахнули, там, где они под опорами тусовались, как бы под пролетами. Вот, у них расчет был основные, что они закрепятся там, возле Антоновского моста, там дачи рядом, и там будут понтонные переправы для переброски техники. Но там у них не получилось, а в крынках получилось. Ну, да. Я просто, видишь, как я в этих понтонных переправах вообще не разбираюсь, то есть я, ну, далек от этого, и мне просто, у меня какая логика была, да, что они сейчас вообще в основном воюют преимущественно на западной технике, да, западная техника в два раза тяжелее, чем наша техника. Братан, понимаешь? Смотри, у наших понтонов там запас прочности, я просто когда-то, когда служил начальником пресс-службы и спикером армии, одна из задач у меня была, конечно же, снимать и организовывать съемки наших учений, потом там каких-то секретных обучающих фильмов. Причем мы снимали фильмы и «Война в городе» и так далее для военнослужащих Российской Федерации. Но 22-й год показал, что, наверное, эти фильмы, ну, наверное, долго грузились где-то. То есть вот отправили там 5 гигабайт, и он 3 года грузится. Да, ну, не успели никому их показать. Вот, поэтому я видел, у нас там такие были карьеры большие, там и, по-моему, даже в районе, чтобы не соврать, или Зугреса, по-моему, в районе Зугреса, там тоже учения проводили, там карьер такой большой, заполненный водой, там люди купаются, но когда учения, там все оцепляется, и вот просто там озеро, то есть не река, а озеро, но там главная ширина, к примеру, да, чтобы была, вот, и понтоны, все, техника, все, вот эти все моменты ДНР отрабатывала, укры это отрабатывали в Херсонской области, ты об этом неоднократно сам говорил, то есть они Днепр даже без взрыва дамбы отрабатывали каждый год, в летнее время они отрабатывали переброску техники через понтонные переправы. Поэтому для них это вообще как бы, ну, не задача. Вот. Поэтому вообще не обращай внимания на то, что там что-то технику перебросить. Они это все вполне способны делать. Тут вопрос сам то, что это не совсем удобно и быстро. Понимаешь? То есть одно дело, когда ты можешь там танками идти широким рядом, а с другой стороны, братан, ну, реку заминировать сложнее, чем поле. Понимаешь? То есть в реке проблема в том, что тебе понтон надо выставить, и по этой струйке должна техника пройти, да, по узкой. Но в то же время, если широким фронтом техника идет по полю, то его можно заминировать, и тоже там все подорвутся. То есть тут как бы такой момент, в общем, задача решаема. Просто это, конечно, время затратно, то есть требует время преодоления водной преграды, но эта задача решаема, поэтому здесь как бы, ну, супер чего-то такого, ну, нет. Ну, будем заканчивать, наверное, уже, да, потому что мы собирались с тобой 20 минут, а получилось час. Да. Час 20. Я хотел на концовке сказать, вот буквально секунду видел новость, как министр обороны Великобритании сказал, что они в срочном порядке сокращают, значит, штат там на несколько кораблей, на 30 вертолетов и так далее, что у них там вроде не хватает финансирования и там что-то личного состава, что ли, что-то такое. То есть мы видим, что даже несмотря на то, что это войска, значит, ее величество королевы, и то там есть, значит, глобальные проблемы. Поэтому это есть у всех. Поэтому когда вот мы говорим, что у нас есть какие-то проблемы, испытываем, да, это не надо говорить, что только они у нас есть, они есть в любой армии, и все, надо желательно просто... Проблема умерла, как бы, и войска, значит, ее величество уже и не нужны. Да, поэтому не вешать нос, только позитив, всем все хорошего, до завтра. До завтра, друзья.